Я снова в своем углу. Чувствуется, поезд сбавляет скорость. Вот качнуло на стрелках, шипение тормозов. Остановился. Спустя несколько минут дрогнула дверь, и в просвете появляется голова, а затем и весь человек. Сворачивает в мою сторону и движется прямо ко мне. Все это я хорошо вижу, он нет. Я понимаю, что бояться нечего, новый заяц, только и всего. Но все же нервы обострены. Коснувшись моей будки, он на мгновение замер, но тут же понял, что в вагоне он не первый, и выдохнул. «У, живая душа! Кто ты?» «Человек. Человек. Ну, если так, если человек, добро». Помедлив немного, новый заяц начал спрашивать меня кое о чем, но полностью я его не понимал, а лишь догадывался. Начал он примерно так. «Ну, а как у тебя, курсак?» Я не понял, он продолжил. «Ну как, пуп к хребту не прирос, а? Не все понимаешь? Хуже я. Феню не знаешь? Так-так. Надо постигать, раз пробираешься с таким фертом. Ну, насчет пожрать как нету. Да, дела. Вчера в Кушве... Говоришь, радуница. Ну, так этого, считай, не было. Вчера это вчера, а клин под кишку и сегодня нужен. Это он успел сказать, еще хорошо не осмотревшись, еще не зная, что в вагоне есть третий. Тут я ему и скажи, что, мол, он у него, пожалуй, есть, но не дает, говорит, что не маю який хлеб. У-у-у, божись, дела. Оставив меня, тут же перебирается к украинцу. «Здоров, Грицко! Звідки ли тикаєш?» «Який я Грицко?» «Ну, Микола!» «Який я Микола?» «Та яка разниця? Ну, Семен!» «Я до тебе як до друга, а ти який-який!» «Чи ситий, голодного не розумею?» «Я чесний вор, хліб єсть?» «Хліб! Який хліб?» Да ты не думай, что я буду отнимать. Я же сказал, что я чесний вор, а вор имеет право только украсть. Чтоб все по-хорошему, без всякого шума. Дашь хорошо, а не дашь, тебе ж хуже. Потому как обидел вора. А мы воры всегда по-хорошему, мы силой не берем. А чтобы не делать ошибок, я должен узнать, честный ли ты человек. Давай-ка показывай, что у тебя в торбе. Хочу видеть, каков ты есть. Заканчивается эпизод тем, что вор доводит украинца до слез. Тот пытается объяснить вору, что сам голодней, як волк, что у него тільки дві буханці, бережет, дорога впереди долгая. Вор берет буханку взаймы с условием, что возвратит ему на первой же остановке. Хлеб черстый, воды нет, вокруг нас соль, есть мы не можем и ехать. На станции Свердловск-сортировочная вор и я выпрыгиваем из вагона. О своих заверениях насчет возврата хлеба вор уже забывает и говорит, что надо искать воды. Нашли ручеек, уходящий под насыпь железнодорожного полотна в трубу, и, определив, что вода чистая, сделали привал. Украинца с нами уже не было. Разулись, вымыли лицо, ноги, и только затем начали есть взятый взаймы хлеб украинца. Тут я и спросил вора, «Вправду ты обещал отдать хлеб?» «Жалеешь его? Таких не надо жалеть. Вот дал бы он хоть крошку по-человечески, дело другое. А раз только для себе, то надо по-хорошему, без шума. Закон у нас такой. Но это не для меня. Я майданщик», — продолжал он свой рассказ. «Но видишь», — развел он руками, бросая взгляд на свою одежду, — «шмутки не те. Первым делом шмутки надо заиметь. На воле ведь я только неделю, ничего еще не успел», — продолжал он, натягивая брезентовые сапоги. «Да и воля волчья. Ни ксив, ни грошей, ни хаты. Одним словом, воля». Неожиданно показался поезд. Как он насторожился. Весь внимание. Оно, пассажирский. Хотя совсем не знал, куда тот поезд шел, ему было все равно. Он ловко винтом взметнулся на ноги и, оставляя меня, оборачиваясь на ходу, крикнул: «Ну, Ванюха, добро, ни пух, ни пера!» На вагонах я успел прочесть «Свердловск, Москва». Я остался один. Дело было к вечеру, и было... не только грустно. Рассовав остатки хлеба по карманам, я поднялся по насыпи на полотно железной дороги и пошел по шпалам в сторону Москвы. На верстовом столбике значилась цифра свыше 1600 километров. Недели через три, 10 или 11 июня 1932 года, я спрыгнул с передней площадки паровоза пассажирского поезда на разъезде Теша, ныне Горьковской железной дороги, километрах в 40 от города Мурома. Помню, что машинист, заметив меня только в самые последние минуты, когда я уже соскакивал, погрозил пальцем, посмеялся и, кажется, что-то сказал своему помощнику. Мне ж было не до смеха, подобно бродячей ничейной собаке, которая, поджимая хвост и оглядываясь, убегает из запретных для нее мест, я спотыкался, уходил в сторону. О том, что произошло на этом разъезде, я расскажу ниже, а сейчас вкратце о пути от пригорода Свердловска до разъезда Теша. Почти всю ночь я шел по железной дороге, под утро, когда начинало уже светать, я почувствовал предельную усталость. Продолжать идти по шпалам было опасно, ослаблено внимание. Какие-то минуты я шел в состоянии полусна, вздрогнул. По обе стороны полотна дороги защитные ряды ельника. Сразу же схожу с полотна и забираюсь под самый низ шатра из плетений живых веток. И никаких мыслей, только спать. Солнце было уже высоко, когда я вылез из укрытия. Некоторое время не мог понять, в какую сторону нужно идти, но припомнил, что железная дорога оставалась слева, и что сошел я с нее на восход солнца. Сомнения отпали. Этим же днем я был на станции Дружинина. На мое счастье, местные женщины выносили здесь кое-что съестное для продажи к проходящим поездам. У меня все еще было немного денег, и мне удалось купить блюдце горячей картошки. Я принял ее в свою шапку и, смутясь, поспешил отойти в сторону. Мучил меня стыд, что вид мой, казалось мне, да, но так и было, выдавал меня как бездомного бродяжку. Очень это горькое чувство. Оно совсем отторгает от живущих нормальной жизнью, и ты не смеешь уже испытывать радость общения, опасаясь нелепых расспросов. Не встречая сочувствия, уходишь в себя, оставаясь один на один со своей печалью. Выехать со станции Дружинина мне долго не удавалось. Где-то в районе Красноуфимска я ехал, стоя на буферных стаканах, держась враспор за стенки вагонов. Надо иметь в виду, что в те далекие годы вагоны не были оборудованы автосцепкой, и во время движения расстояние между ними все время то сокращалось, то наоборот увеличивалось, и было совсем непросто удерживаться в таком положении распятия. Руки в таком положении страшно немели, и вся надежда оставалась только на то, что поезд должен скоро остановиться.